Глава 21. Старые друзья. У причалов фьорда Бивень было тесно от кораблей, а в прибрежных тавернах полно безработных моряков. Шнеки, галеры, когги, баркасы встали тут на зимовку. Пока сковавший море лед не растает и не пустит промысловые и торговые суда дальше на север и восток. Теперь они слегка покачивались под порывами ветра, покрывались сосульками и служили пристанищем для редких птиц, которые находили себе здесь укрытие от мороза. Покосившиеся и почерневшие от напора морской и воздушной стихии, но прочные и основательные местные домишки, лабазы, склады и таверны ютились на узкой полоске более-менее пригодной для жилья каменистой земли между скалами и солеными водами. Рам направился сюда после того, как дождался, что дела на севере более-менее вошли в колею. В Бояраде вовсю развернулась миссия ортодоксов. Марцел Хромой и многоопытный экзорцист брат Агриппа в сопровождении крепкой стражи из ортодоксов и отборных кровных дружинников увезли из Боярада демонического Туони в окованном небесным железом саркофаге. Заработал особый суд по делам синелицах, куда вошли 7 представителей кланов, и Флавиан, как самый опытный в инквизиторских делах клирик из оставшихся. Инквизиция значит расследование, и расследованием он и занимался, сдерживая самые одиозные идеи вроде принудительного бритья налоса каждого саами, чтобы обнаружить метку химер. А еще Микки Ярвинина действительно избрали кунингасом. Эдускунта собралась после того, как Золотой дом очистили от скверны и привели в порядок, и там молодому северянину вручили знаки высшей военной власти. Золотую нашейную гривну и золотые же браслеты. Теперь на время войны он мог распоряжаться всеми вооруженными силами, клановыми дружинами и стражей. Ему выделялись средства для найма вольных воинов севера и давалось право собирать в ополчение всех мужчин той местности, которая становилась театром боевых действий. «Мне бы понадобился квартирмейстер», — сказал тогда молодой северянин, прощаясь с Арканом. «Мы с тобой наделали бы дел». «Ты же знаешь, я бы с большей охотой остался бы рядом с тобой, чем принимал участие в политических дрязгах и гражданской войне в Аскероне. Но теперь для меня это совсем не политика, о нет». Дюмассакр осаждал замок Аркан, угрожал моим близким. «Теперь это дело семейное. Если они с Заканом победят, то все, что я люблю на своей родине, будет растоптано и осквернено. Обещаю, если закончу там раньше, чем ты здесь, то приду на помощь». Микки порывисто обнял друга. «И я клянусь прийти к тебе на выручку, как только мой дом будет в безопасности». «Хоп!» — крикнул Рэм и вскочил в седло. Негодяй недовольно всхрапнул и мотнул головой. «Давай, давай!» Отсалютовал ему вслед с секирой Микки Ярвинин. С Сибилой Аркан встретился на одном из постоялых дворов за пределами города. Рэм подозревал, так было устроено потому, что волшебница не хотела долгих прощаний с Микки. Отношения этой парочки казались весьма странными. Но что касается любовных хитросплетений, тут была бессильна разобраться и вся мудрость прежних, и аркановская чуйка, и скромный личный опыт молодого аристократа. Поэтому большую часть до фьорда Бивень Рэм и Сибила провели в разговорах о литературе, искусстве, в обсуждении общих знакомых из Аскерона и пустопорожних беседах о конце света, судьбах мира и глобальной политики. предпочитая не касаться текущей ситуации в герцогстве и личной жизни. Так что, оказавшись в гавани, волшебница и Аркан внезапно выяснили, что взгляды на путешествие до герцогства у них были диаметрально противоположными. Сибилла собиралась зафрахтовать быстроходный лихтер и, наколдовав попутный ветер, сделать крюк по открытому морю, чтобы не сталкиваться с опасностями и треволнениями каботажного плавания вдоль охваченного войной берега. Но у Рема было совсем другое мнение на этот счет. Первым делом он наведался в отделение банка и там подтвердил свое право на получение значительной суммы, половину которой сразу обналичил. Часть он взял серебряниками на текущие нужды, другую же — золотыми монетами. Фьорд Бивень, благодаря своей незамерзающей гавани, славился как самое удобное место для зимовки всех, кто путешествовал вдоль берега Последнего моря, огибая черные скалы севера по пути к торговым городам северо-востока и дальше, в глухие места, за пушниной, янтарем и другими богатствами диких и неосвоенных земель Раваарды. Самые смелые торговцы и авантюристы направлялись к полумифической Парде или к затерянной в непроходимых лесах цитадели эльфов Турин-Тауру. Там можно было хорошо заработать или умереть в страшных муках. Как повезет. Здесь путешественники и купцы могли отремонтировать корабли, набрать людей в команду, пополнить запасы продовольствия и других припасов. По большому счету, фьорд Бивень для морского дела в этих водах играл ту же роль, что ярмарка Дымного перевала для сухопутной торговли между Западом и Севером. Конечно, порт требовал гораздо большей основательности, чем кибитки и шатры. Да и масштабы все-таки заметно скромнее и свободы поменьше. Но в целом, пришедшая на ум Аркану аналогия казалась довольно точной. «И что ты собираешься делать с такими деньгами?» Ироничный взгляд Сибиллы теперь подчеркивали темные стрелки и яркие тени на веках. Пока Рэм ходил в банк и шатался по кабакам и причалам, она наведалась к портному, в парикмахерскую, в лавку со снадобьями, к ювелиру и провела кучу времени перед зеркалом и теперь была во всеоружии. Парчевое красное платье, песцовая белая шубка, замысловатая прическа, изящные замшевые сапожки на высоком каблуке и с оторочкой из лисьего меха, тщательно подобранные рубиновые украшения. Аркан не удержался от колкости. Да уж, не по магазинам ходить. Мне нужны корабли и команда. Я не собираюсь явиться в Аскерон, как нищий и обездоленный, рассчитывая во всем лишь на помощь отца и брата. У меня есть полное право набирать дружину, и я намерен его реализовать. — Здесь и сейчас? — удивилась волшебница. — Но тут же один сброд. Мне приходилось начинать и в худших условиях. Например, с грибной скамьи в окружении уголовников, сумасшедших бродяг и другого опустившегося народа. Думаю, ты скоро их увидишь, моих бывших и будущих соратников. И подумаешь, что я лгал тебе об их происхождении. Людям свойственно меняться в зависимости от жизненных обстоятельств, которые их окружают. Это ваша вольная компания? Ну-ну. Если у тебя ничего не получится, я в поросенке и яблоках. Лихтер уже готов, ждет пассажиров. Но если наклюнется у тебя что-то интересное, можешь на меня рассчитывать. Будет интересно посмотреть на тебя в деле. Конечно, она расположилась в лучшей гостинице. Заняв единственные апартаменты с лепниной на потолке, паркетом красного дерева, двуспальной кроватью с балдахином и настоящей медной ванной. Кто бы сомневался? По кабакам бивня уже прошел слух. Кто-то из арканов собирает отряд, чтобы поучаствовать в заварушке в Аскероне. Нужны моряки, воины и корабли. Принимали бойцов со своим оружием и экипировкой. Ставили на продуктовое довольствие. Выплачивали задаток от 3 до 15 серебряников за клинок, в зависимости от подготовки и имеющегося снаряжения. Новичков и сорвиголов без воинского имущества тоже брали, но цену за доспех и подходящее оружие грозились высчитывать из подъемных и доли в будущей добыче. Отдельно оговаривались условия для капитанов и судовладельцев. Оплату сулили золотом, исходя из водоизмещения, ходовых качеств, наличия артиллерии и пригодности к абордажному бою. Разговоров было много. Конкретики ноль. К кому обращаться, кто записывает? Рэм, запустив все эти слухи и прозрачно намекнув при этом, что именно арканы изобрели способ поймать самого Туони и разгромить его армию, предпочитал присматриваться и прислушиваться, выясняя, как отнесутся местные к подобной авантюре, прощупывать почву. И пока ему нравилось то, что он видел и слышал. Несколько дюжин смелых и повидавших виды мужчин уже подумывали о том, чтобы подписаться на это дело. Но, как обычно бывает, все пошло не так, как планировалось. И не сказать, чтобы Рэм этому сильно огорчился. Матерый купчина и головорез Оливьер тихо нажирался водкой, раскачиваясь на стуле и глядя в огонь камина в одном из самых занюханных питейных заведений бивня. Компанию ему составлял никто иной, как Сухарь, старый вор и авторитет, знакомый аркану еще со времен трюмного существования в барке вербовщиков. Странная компания — купец и уголовник. Но, видимо, общая служба в вольной компании сроднила их, и делишки у них тоже появились общие. Рэм взял на стойке штоф можжевеловой настойки и подкрался к этим двоим со спины. «Добрым людям мое почтение!» — сказал он и стукнул стеклянным дном бутылки по отшлифованным тысячами локтей и ладоней доскам стола. «Какого?» Оливьер начал угрожающе приподниматься с места. В руках Сухаря мелькнул короткий стилет. Но потом их мутные взгляды сфокусировались на бутылке. А еще чуть позже... на лице того, кто эту бутылку принес. «Рэм! Ты откуда нарисовался в такой дыре? Это что еще за чудеса в решете?» «Это вас настигла Божья воля, или судьба, или злой рок, как хотите. И все это в моем лице. Судя по кислым рожам, соратнички, дела ваши не ахти. И вот появляюсь я, красивый, и голова моя полна идей, а карманы денег». «Вот как?» Оливьер протянул руку куда-то в сторону и выдернул из-под одного из местных завсегдатаев самого пропащего вида что-то типа табурета. «Присаживайся, выкладывай». «Нет уж, друзья мои, сначала ваш черед. В чем ваша беда и чем я могу помочь?» Аркан, правда, рад был видеть этих людей. Все-таки общие несчастья сплачивают и закаляют гораздо сильнее, чем счастливые минуты, пережитые бок о бок. И купчине, и вору он доверил бы прикрывать свою спину, да и сам бы сделал для них то же самое. Они приняли на грудь почарки, прежде чем Оливьер заговорил. «Мы, понимаешь, выкупили в складчину с парнями южную двухмачтовую каракку. Потрепанную, взятую с бою, но корпус крепчайший, сшитый в гладь. Дубовые борта по 20 локтей в высоту из черного дуба. Фуркасл и Ахтеркасл, что твои башни. Для этих мест настоящая крепость, а не корабль. Набрали 40 человек команды и задумали заработать деньжат. Наведаться на север за пушниной и костью морского зверя, чтобы, пользуясь сезонными ветрами, расторговать его на юге и купить специй, а с этим грузом рвануть в Парду. Там обещают сказочные прибыли, если торговать в розницу. Но застряли тут, в Вивне. Нас нагрели, понимаешь? Мачты были перебиты, имели трещины от попадания снарядов из баллисты. Но их так искусно заделали и зашпаклевали, что мы, две сухопутные крысы, даже и не заметили. Ладно мы, но Ирринг-то... Он у Жерара в помощниках ходил. Помнишь, носил бороду без усов? Ну, черт с ним, с Ирвингом. Вот тут, у самых черных скал, под напором ветра рухнул фок. Покалечил 7 человек и сломал бизань. Мы спустили шлюпки и буксировали чертову караку битых 3 суток, пока не загнали во фьорд. И теперь, оказывается, нам не хотят продавать подходящие мачты. На севере смута, торговцы боятся двигаться не в составе караванов. Мы просрали мореходный сезон и не можем двинуться дальше. Лед встал. И не можем пойти обратно. Попутный ветер подует не скоро. А если бы и могли, у нас нет мачт. И разбежалась половина команды. Торчим тут уже месяц. Оливьер снова налил себе сухарю и рему и выпил. Ну что, удиви меня, квартирмистер. Скажи, что ты щелкнешь пальцами, и найдутся мачты, команда, попутный ветер и прибыльное дельце. Аркан налил всем еще, поднял чарку, дождался ответного жеста товарищей, они чокнулись, выпили. И Рэм, поставив на стол пустую посуду, картинно щелкнул пальцами. Сухарь просипел. — И шо? Вот так просто? Ты шо, фокусник? — А то! Внимание, фокус первый. Вот эта штука у меня на запястье. Гривна клана Корханинов. Я скажу к их кровным. Видел тут пару подворий, и поверь мне, если не готовые мачты, то стволы любой длины и диаметра я вам обеспечу. Что там надо, сосны? Будут вам сосны. — Выпьем, — сказал, просветлев лицом Оливьер. — Ну, за мачты, — подхватил сухарь. Выпили, помолчали. Аркан широко улыбнулся. — Фокус второй. Слыхали, Аркан набирает команду. Как думаете, многие откликнутся? Купец и вор переглянулись. Мы бы откликнулись. Там еще и судовладельцам вроде как оплата золотом. Ага, так это ты! Осенила Оливьера. Вряд ли тут есть какой-то другой Аркан. А я подозревал, да и парни шептались. То есть фокус номер 3 — это прибыльное дело по грабежу и убийствам твоих врагов. Точно. Рэм даже обрадовался их сообразительности. Предлагаю вернуться к войне во имя правого дела и личного обогащения, а? Ну, за обогащение. Поднял чарку сухарь. Эти двое наклюкались порядочно. Сначала ведь они пили с горя какую-то бурду, а теперь на радостях можжевеловую настойку. Но попутный ветер! Карака ведь не грибное судно! Пьяно помотал головой Оливьер. Ни хрена мы не выберемся с севера. Южные ветра сейчас господствуют, и никакие течения, про которые нашептали тебе эльфы, не смогут нам помочь. — Са, Оливьер, — остановил скепсис компаньона сухарь. — Наш квартирмейстер явно заготовил еще одну гребаную магию. — В точку, друг мой, — обрадовался Рэм. — Это и будет 4-й фокус. Ну, за фокусы! Ночевали они на каракке. Называлось сие судно «Каракатица» и выглядело на первый дилетантский взгляд откровенно жалко. Огромный корпус был весь покрыт следами ударов и столкновений. Борта и мощные фендерсы испещрены зазубринами, которые нанесли стрелы, абордажные крюки и багры врагов. Здесь явно требовался косметический ремонт и уборка. Палубу покрывал слой мусора и обломков. Однако цепкий аркановский глаз отметил преимущества. Такие, как две укрепленные надстройки на носу и корме. Оливьер называл их на южный манер «Форкасл» и «Ахтеркасл». Да и высота бортов могла сыграть решающую роль в борьбе против юрких галергезов и привычных феодалам Запада коггов, шнек и барок. А отметины у самой ватерлинии говорили о том, что дубовые борта каракатицы выдержали даже таранный удар. Южане построили прекрасный корабль, стоило отдать им должное. Конечно, он не очень-то годился для переменчивого и капризного последнего моря. Здесь правили балгребные суда, но для дальних экспедиций за наковальню солнца и военных походов против орков и диких племен Востока по Зеленому морю карака действительно подходила великолепно. Я, конечно, верю в аркановскую способность находить выход из любой задницы, но, клянусь, принесу тебе вассальную присягу, Рэм, если ты придумаешь, как поймать попутный ветер. Пьяно бормотал Оливьер, устраиваясь в одном из пустых матросских гамаков, подвешенных к потолку кубрика. Сухарь предусмотрительно помалкивал. Он-то точно никому присягу давать не собирался. Рэм тоже не стал настаивать. Он был занят тем, что переходил от одного спального места к другому, пытаясь обнаружить гамак, свободный от пьяного храпящего тела и при этом не загаженный до последней крайности. Наконец Бонаретту это удалось. Он скинул сапоги и, не раздеваясь, влез внутрь этой специфической постели. «Поговорим об этом завтра, Оливьер, на трезвую голову», — ответил он. Аркан сомневался, что ухарь-купец будет так уж рад перспективе сражаться с единоверцами на стороне ортодоксов. Все-таки он был оптиматом. Гривна Корханена творила чудеса. Мачты привезли через 3 дня, и не 2, а целых 4, про запас. Пришлось наведаться в банк и обналичить еще часть суммы. Корабль начали приводить в порядок, и для этого была нанята лучшая команда мастеров бивня. К моменту, когда над фок-мачтой в тусклых лучах северного солнца зареял черный флаг с красным черепом, каракатица уже выглядела великолепно. Просмоленная, проконопаченная и зашпаклеванная, с новой оснасткой и парусным вооружением, полное продовольствие и воинских припасов. Все это продавалось по бросовым ценам, поскольку других дураков выходить из гавани в самом начале зимы не находилось. — А тут миленько, — сказала волшебница, оглядывая обитую кисарийским бархатом и уставленную антикварной мебелью небольшую уютную каюту. «Я, пожалуй, отпущу Лихтер и соглашусь попутешествовать с вами». Рэм ухмылялся. Деньги тоже порой творят чудеса не хуже волшебной палочки. Он пробежался по местным ломбардам и скупщикам добычи и обустроил для Сибилы будуар наподобие тех апартаментов, что видал в башне магов Аскерона. «Попутный ветер, Сибила», — напомнил Аркан. «Мы не продвинемся на юг и версты, если ты не устроишь его нам». «Ах, попутный ветер! Пфу!» Волшебница открыла небольшой редикюль и принялась в нем рыться. «Это не то, это тоже не то. Так, а туман войны откуда у меня? И подружайка? Полезные штуки, но Так вот, нашла. Держи. А проклятие, не держи, ты же ортодокс. Позови кого-нибудь без клейма, и желательно, чтобы он умел дудеть в дудку. В дудку? Брови Бонаретто взлетели в недоумении. А что это, по-твоему? Вставная челюсть? Юная девица? Конская колбаса? Сибилла повертела перед его глазами натуральную медную дудку, которую носят боцманы. Или ты думал, что я буду день-динской стоять на корме, размахивать палочкой и бормотать заклинания? Я что, похожа на дуру? И хлопнула дверью перед самым носом аристократа. Понял. К экстравагантному поведению магички Рэм привык, так что просто отправился искать подходящего человека. Дудку передали тому самому Ирвингу, который выполнял роль шкипера. Он все-таки не окалел от месячного запоя, и после свирепых реабилитационных процедур на основе ледяной воды и целого галлона огуречного рассола готов был руководить матросами и дальше. Большая часть команды, кстати, вернулась, узнав про щедрые подъемные. Но принимать их так просто никто не собирался. Рэм планировал заставить каждого подписать договор вроде того, какой они составляли для наемного отряда вольной компании. Все, кто поднимался на борт каракатицы, теперь должны были считаться кандидатами в личную дружину Рэма Тиберия Аркана с испытательным сроком на 3 месяца, после которого воины и матросы должны были или принести вассальную присягу, или катиться на все 4 стороны. Безделье во время зимовки и неплохие условия службы стали весомым аргументом для кое-кого из охотников на морского зверя, мореходов и наемных стражников из торговой охраны. Но в целом Бивень не был лагерем ландскнехтов или пристанищем воинов. И к тому же многие отсеялись, узнав, что предстоит воевать на стороне ортодоксов. Это не смущало северян, но для жителей западного побережья оказалось серьезной проблемой. «Сколько человек сможет вместить корабль?» — спросил Рэм у Оливьера. 3 сотни. Довольно осклабился тот. «Но я думаю, что все, кто желал к нам присоединиться, уже стоят на причале вон там». Опасения Аркана по его поводу не подтвердились. Купец в гробу видал оптиматскую аристократию и даже радовался возможности взять их за жабры. Осталось разобраться, как к таким раскладам отнесутся другие кандидаты в дружину. Аркан присмотрелся к нескольким десяткам суровых бывалых мужчин, которые вместе со своим скарбом столпились на каменном пирсе, и вздохнул. «Ну что, запускай их на борт по одному». Опасный народец подобрался, зубастый и злой. Не хлебнуть бы с ними лихо. Сухарь цыкнул зубом и сплюнул за борт. «Как говорится, на бесптичье и жопа соловей». А Ирвинг скомандовал: «Опустись, сходни!»